Лужа 18. Запретный шкаф. Довольная тем, что смогла вырваться из этой дурной компании, я летела по коридору под самый неистовый клубняк, постоянно натыкаясь на довольных пританцовывающих гостей. Но вот почти прямо передо мной в неоновом свете вечеринки мелькнула знакомая золотая маска и белые найки. Я быстро свернула в сторону, лишь бы снова не наткнуться на Дэймона или, чего хуже, на самого Косту. Сама не зная, куда бегу, я столкнулась в распахнутых дверях в очередную каминную комнату с чем-то огромным, твердым и теплым. «Леон?» Невольно вырвалось у меня первое, что пришло в голову. «Неужели я по нему уже стала скучать?» «Смотри, куда прешь, курица!» Заорал мне в ухо знакомый возмущенный голос, а на щеку полетели капли слюны и крошки недожеванного бисквита. Он, не глядя, замахнулся на меня своей правой тяжеленной рукой. «Ща гребешь!» «Ой, прости, Тедди!» Пискнула я, шарахаясь в сторону и прикрывая на автомате лицо рукой. Именно ее и схватил Тедди своей широкой потной ладонью с пальцами-сосисками. «Ты! Опять ты!» Нахмурился он, разглядывая мой голубой глаз, словно алмаз. На мое счастье, в другой руке он держал огромный покусанный маффин и потому не мог снять с меня шляпу или черную повязку. «Твой глаз, блин! Он такой знакомый! Ты случайно не получала фингалов от меня?» «Блин, Тед, только что играли с Костой в «Правда или действие» на диване!» Закосила я под дурочку, глупо улыбаясь и интенсивно хлопая ресницами своего единственного видящего глаза. «Забыл, малыш?» Двухметровый малыш покраснел и расплылся в широчайшей улыбке, которую только могли позволить его грубые скулы. Маленькие темные глазки забегали и заплестели интересом. «Кстати, Дэйм, то есть Коста, отправил меня на кухню за чизкейком!» Быстро соврала я, не теряя времени и пятясь назад, пока не уперлась в какую-то дверь своим мягким местом, обтянутым короткой юбкой. «Мне пора!» Глупо улыбаясь, я быстро развернулась и принялась дергать ручку двери, что была за моей спиной. Но после 3-4 неудачных рывков я поняла, что крепкая деревянная дверь, выкрашенная в темный цвет старого дуба, крепко и надежно заперта. «Туда нельзя!» — гаркнул Тедди глухим басом, подходя нарочно так близко, что его громадный торс и еще больший живот уперлись в мою спину. «Читать не умеешь!» И действительно, на двери жирно было написано черным маркером. «Грязное белье, заполнено». И чуть ниже, сразу же под надписью, был нарисован маркером небольшой ромб, грубо перечеркнутый сверху вниз одной линией. «Это что, личная прачечная Косты?» — спросила я первое, что пришло в голову. Тедди запрокинул назад свою большую пустую башку и громко засмеялся, так, что шоколадные крошки маффина полетели из его рта во все стороны липким дождем. «Это шкаф для грязного белья, чувиха. Хочешь похитить его грязные носки или трусы?» Тедди все хохотал и хохотал над собственными глупыми шутками. Пользуясь моментом, я выдернула свою руку из его огромной лапы и направилась по длинному коридору в ту сторону, откуда пришла. «Эй, куда ты? Стой! На кухню! Там бесится эта истеричная блондинка, Стейси, кажется. Я при всех сказал, что Коста обозвал ее задницу толстой, а мозги силиконовыми, ха-ха-ха!» Проклиная свои высокие каблуки, я постаралась как можно быстрее отковылять от Тедди 10 метров и оказалась в месте, где коридор разделялся на 2 абсолютно идентичных прохода. «Ну и куда же мне теперь ковылять?» Я взглянула в тот коридор, что убегал направо, уже планируя в него нырнуть, как вдруг заметила вдалеке знакомую высокую фигуру в золотой маске и белых найках. «Блин!» Белый шарф на шее, бутылка дорогого бурбона в руке. «Опять этот Дэймон! И везет же мне на него!» Я быстро развернулась, молясь, чтобы он меня не заметил, и нырнула в другой, противоположный коридор. Но буквально через пару шагов я замерла, как вкопанная. Мне навстречу шел еще один знакомый парень в золотой маске и белых найках. Что тут вообще происходит? На его шее не было легкого белого шарфа. Зато она была плотно закрыта поднятым вверх широким воротником черной кожаной куртки. Я с ужасом отпрянула назад, в панике лихорадочно ища глазами, куда бы спрятаться в этом узком коридоре без окон и дверей, обшитом деревянными панелями и с мягким ковром на полу. Обернувшись назад, я застукала Тедди в тот самый момент, когда он открыл дверь в шкаф с грязным бельем и преспокойно туда вошел, довольно быстро, как в обычную комнату, тихонько захлопнув за собой дверь. «Что за ерунда? Что тут происходит?» – недоумевала я, осторожно подходя к уже плотно закрытой двери в шкаф. «Куда делся этот жировоз? В бутылке Дэймона правда была простая вода? Или же крепкий бурбон оказался таким безвкусным?» Я покачала головой, пытаясь прийти в себя и вернуться в реальность. Дверь снова оказалась крепко запертой. На ней, как и раньше, выделялась черная надпись маркером «Грязное белье заполнено». Я несколько раз подергала ручку, навалилась на дверь плечом и даже постучала. Два раза со всей силы кулаком. Нет, я не тронулась умом, просто мне нужно было срочно где-то спрятаться от двоих Константинов, что быстро и упорно двигались в мою сторону. Пусть даже и в шкафу с грязным бельем. Интересно, сколько там обоссанных трусов этого засранца? Такие же вонючие, как его совесть. Скулила я сквозь крепко стиснутые зубы. Черт, да открывайся же ты! И зачем тебе понадобились мои грязные трусы? Раздался сзади хриплый шепот. Надо признаться, говорящий был весьма и весьма удивлен. От неожиданности я резко развернулась и столкнулась лицом к лицу с надоевшей золотой маской. На шее у парня уже не было легкого белого шарфа, но и татуировку разглядеть было нельзя из-за поднятого вверх воротника черной куртки. «Ну и кто же это передо мной?» «Дэймон, ты?» – тихонько спросила я, пытаясь заглянуть в большие темные глаза парня. Он смотрел на меня так, словно увидел кенгуру в розовых трусах. «Неужели не узнал?» Он покачал головой и поправил золотую маску. «Ох, как же мне хотелось ее сейчас сорвать и выкинуть подальше!» «А ты сама как думаешь?» – нахмурился он. «Невежливо отвечать вопросом на вопрос!» – вспылила я. «А вежливо лезть в шкаф с чужим грязным бельем?» Перебил он, делая шаг вперед. Я тут же по инерции отступила назад. Он не унимался. «Вежливо приходить на вечеринку и представляться чужим именем. Я пересмотрел аккаунты всех Викторий на факультете искусств. Там и близко нет похожей на тебя. Как твоя фамилия? Кто ты, одноглазая?» «Виктория и я, уже 17 лет, как? Блин, Дэймон, хорош прикалываться, искал он, ага!» Я решила закосить под полнейшую идиотку, втайне же молясь всем богам, чтобы под маской оказался действительно Дэймон, а не сам Коста. «Где твоя бутылка с бурбоном? Ой, то есть с водой?» «Я не пью бурбон», — покачал головой он. «Я вообще не пью, как ты правильно заметила». Он сделал шаг вперед, я буквально отпрыгнула назад, и моя спина предательски прижалась к стене. Отступать было больше некуда. «Просто ответь, как тебя зовут!» Продолжал он свой монолог, потому что я еще не придумала, чтобы соврать. «Не лги мне, я все равно уже узнал. Признайся во всем сама». Это он правда узнал или блефует? Для устрашения он положил мне на плечи свои стройные, но тяжелые руки с длинными музыкальными пальцами, словно мальчишка впервые в жизни, ставший обладателем новенького велосипеда, наконец-то положил руки на его блестящий руль. Что-то знакомое, до боли в плечах, было в этом властном жесте. Первый раз от его жестоких пальцев на моей коже остались синяки, а вот теперь руки почему-то казались гораздо легче и даже нежнее. «Покажи свой студенческий, быстро!» Строго потребовал он, словно профессор на экзамене. «А больше тебе ничего не показать?» Передразнила я только ради поддержания разговора. «Задницу, например?» «Хм, и где же я тебя видел?» Разговаривал он сам с собой, кусая пухлую нижнюю губу. «Не в твоих снах, не волнуйся!» Закатила я глаза, берясь своими руками за его худые, но крепкие запястья. Его пальцы все еще не отпускали мои плечи, потихоньку сжимая и разжимая их, словно массируя. Внезапно он криво улыбнулся и произнес: «А ну-ка, раздевайся!» «Чего?» Оторопела я и захлопала своими накрашенными ресницами. «Эй, а ну отвали!» Но было уже поздно. Он изловчился и сдернул с моей головы пиратскую треугольную шляпу. Наступила тишина. Громкий пульс в моих висках отсчитывал самые долгие секунды в моей короткой жизни. Я закрыла глаза от ужаса. Ну, конечно же, он меня узнал. Хотя это же Дэймон, а не Коста. Дэймон не заставлял меня на сцене целовать при всех его белые найки. Собственно, он никогда не видел моих испуганных, блестящих от слез ярко-голубых глаз. И значит, сейчас он меня не узнает. «Посмотри на меня, голубоглазая!» Требовательно прошептал парень, очевидно, снова делая шаги в мою сторону, раз его горячее дыхание, кофе с ментолом, ощущалось на моем лице. Я еще крепче закрыла глаза, голубые и яркие, прямо как на огромном постере на фейс-контроле при входе. Они одни были способны выдать меня целиком. «Ну же, я не кусаюсь. Открой глаза!» Продолжал он уговаривать меня шепотом. «Непонятно зачем, ведь в коридоре мы были абсолютно одни». Я невольно вздрогнула. Его теплые пальцы коснулись моего подбородка, а затем правой щеки. Движения были плавные, аккуратные и такие нежные, что я невольно улыбнулась. И не только потому, что стало щекотно. Он легким жестом снял с моего лица черную пиратскую повязку и отшвырнул ее далеко-далеко, словно ленточку с только что купленного подарка. «Ну все, теперь он точно меня узнает». «Если ты так будешь стоять и не слушаться меня, то в наказание я тебя поцелую!» Тихо предупредил он о своих намерениях. От шока я широко раскрыла глаза, затем одумалась и тут же захлопнула, но в этот раз оставила между густыми, не в меру накрашенными ресницами небольшую щелку, чтобы хоть немного быть в курсе происходящего. «А то чего доброго, если тут надолго закрыть глаза, уйдешь беременной с вечеринки!» В ответ я лишь неловко чуть слышно икнула и пробормотала что-то вроде «А, я не целуюсь на первом свидании». Открыла один глаз и посмотрела на своего растерянного собеседника со всей строгостью. «Соврать, что у меня есть парень? Что мы с ним давно встречаемся?» «Ну уж нет, пожалуй. А то выйдет, как с Леоном. Вскроется правда, что у меня никого никогда не было и нет». «Ты сама это все придумала? Все спланировала?» Спросил он шепотом, держа в своих ладонях мое лицо. Да так бережно и нежно, словно я была сделана из дорогого фарфора. «Какая умная девочка! И где же ты была раньше?» Я молча пожала плечами, наблюдая за странным парнем сквозь густые ресницы. Он смотрел на меня взглядом изумленного маленького мальчика, который впервые в жизни увидел игрушку своей мечты. Так вот каким он взглядом смотрит на девчонок, когда знает, что его не видят. «Приворожила меня, подкараулила, дождалась, пока я останусь один». Продолжал он, пристально рассматривая мое лицо, отчего мои щеки пылали огнем под его и без того горячими ладонями. «Умница, девочка! Знаешь, сколько классных девчонок отдали бы все, чтобы оказаться на твоем месте? Чтобы я их просто заметил, не то чтобы поцеловал». «Блин!» — невольно грубо хотела выпалить я. «Я бы все отдала, чтобы оказаться подальше отсюда». Такая фраза вертелась у меня в голове, но произносить ее вслух было никак нельзя, и потому пришлось сказать полуправду. «Я бы все отдала, чтобы... лишь бы оказаться на твоем месте!» Парень от шока замер на месте. Никто из девушек ему прежде такого не говорил. Его челюсть упала до колен, а густые черные брови взлетели вверх и скрылись где-то под кудрявой каштановой челкой. «Что?» «Ничего!» – передразнила я, резко отступая назад в темный угол коридора. Специально, чтобы ему хуже было видно мое лицо. Дальше я вывалила разом все, что было у меня на уме. «Ты вот стоишь такой в найках и джинсах, а мои паршивые туфли на проклятых каблуках жмут и натирают. От этих дурацких ходуль болят пальцы и сводят ноги. Платье обтягивает так, что неудобно дышать. А юбка такая короткая, что ее почти нет. Ни повернуться, ни нагнуться. Сам попробуй походить хоть час в косметике. К лицу не прикоснуться, глаза не протереть, губы не облизать». «Воу-воу, полегче!» Он поднял вверх обе ладони, словно сдаваясь. «Окей, платье могу помочь снять, если ты так хочешь, и я одолжу тебе свои найки, но, разумеется, не просто так, а за скромную плату». «Пошел ты!» – буркнула я. Кажется, настало самое время научиться разговаривать при помощи отогнутого среднего пальца. Тут он быстро взглянул на свои крутые часы, которые стоили раза в три дороже всего моего гардероба. «Я очень спешу, мне надо идти». Дэймон произнес это сухим деловым тоном, подчеркивая, что наш скромный бизнес-ланч подошел к концу. Он задержал на мне взгляд блестящих темно-зеленых глаз и невольно улыбнулся. «В Спарте перед боем девушки дарили солдатам на удачу поцелуй». «На удачу могу сильно двинуть коленом между ног», — отрезала я, пожимая плечами. «Извини, такая опция у меня стоит по умолчанию». Он запрокинул вверх свою вихрастую голову и громко и искренне расхохотался. «Интересно, когда это я стала такой смешной для парней?» «А ты забавная!» Наконец произнес он, снова хватая меня за плечи. Богатенький мальчик привык жестко обращаться со своими дорогими игрушками. «Тебе осталось забавляться не больше 3 минут», — подытожила я с серьезным лицом. «Действительно, пора бы мне уже свалить отсюда подальше». «Я ухожу». Дальше события молниеносно развивались одно за другим, как в фильме, в том месте, где должны были поставить покадровое воспроизведение, но почему-то забыли. Парень заметно помрачнел, милая улыбка с ямочками исчезла с его губ, темные брови нахмурились, длинные пальцы рук снова вцепились в мои плечи. «И куда это ты собралась?» — холодно спросил он. Следующая фраза пронеслась в моей голове очередным дежавю. «Я с тобой еще не закончил. Все, что есть в этом доме, принадлежит мне и только мне». «Отвали, я не твоя игрушка!» — кряхтела я, пытаясь вырваться из его довольно худых, но сильных рук. «Тебе все купил твой богатенький папочка. Ты без него ничего не можешь. Прямо как твой избалованный болван Коста. Вот почему вы двое такие ублюдки?» Дэймон сжался и посмотрел на меня так, словно собирался ударить. Что ж, в какой-то степени я была даже рада. Уж лучше мы подеремся, чем займемся тут ясно-понятно чем. Но я очень сильно ошибалась. Если от ненависти до любви один шаг, то от ярости до страсти оказалось еще ближе. «Почему Коста такой ублюдок, да?» Задумчиво повторил он мой вопрос и тут же выдал простейший и самый очевидный ответ. «Да потому что он может себе это позволить. Да, у меня и у него столько денег, что мы можем делать все, что захотим. В этом мире все принадлежит нам, а остальные просто громко завидуют. Вот, например, ты мне интересна, а это значит, что прямо сейчас и прямо здесь ты станешь моей». Правой рукой он крепко схватил меня за подбородок, левая умело полезла под мою короткую юбку. Еще бы секунды, его горячие губы оказались бы на моих, а мое правое колено уже поднялось, чтобы с размаху ударить его по причинному месту. Но нас буквально оглушил знакомый, слащаво-сюсюкающийся ультразвук. «Ах, вот вы где!» В итоге его губы угодили прямо в мою шею, а мой кулак в его грудь. «Дура!» – прошипел он на выдохе. «Идиот!» – вскрикнула я, тряся своими отбитыми пальцами. От пронзительной боли в моих глазах даже выступили слезы. «Что у тебя под курткой? Такой твердый и круглый! Черт, болит-то как!» «Уединились, значит, все-таки, да?» Ревела, как сирена Стейси. Как она смогла подкрасться к нам так близко и так незаметно на своих высоченных каблуках? Для меня до сих пор остается загадкой. В одной руке девушка сжимала разноцветный пакет с какими-то снеками-чипсами, в другой вертела блестящие наручники. «И ты вот так просто взял и забыл про меня?» «Я сейчас занят», — огрызнулся Дэймон. «Сказал же, что перезвоню». «А ты мне больше не нужен, бабник. Вот и иди теперь, сам знаешь куда». Процедила сквозь надутые губки Стейси, драматично опрокидывая пакет с морковными чипсами на голову Дэймону. Мне так хотелось снять сейчас с него маску, чтобы посмотреть на эту ошарашенную, обалдевшую рожу. Так ему и надо. «Эй, Блонда, ты чего?» Возмутился парень, стряхивая с красиво уложенных темно-каштановых волос ярко-рыжие морковные чипсы. «Совсем страх потеряла?» «Ты специально меня за ними послал, да? Думал, что я не найду эти тупые чипсы?» Кипела Стейси. «И то, что ты назвал мою попу толстой, ты думал, я тоже не узнаю, да?» «Да что за бред?» Оторопел он, тряся головой, как только что проснувшийся пес. Я же начинала потихоньку чуть слышно смеяться. «А я же умная по жизни, я все узнала!» Триумфально продолжала она, ловко расстегивая один наручник. «Ты врал мне! Ты не настоящий Коста! Ты его кузен Тимон, и за это ты будешь наказан!» Клик-клик. С этими словами, не дав парню оправдаться от шока, блондинка в полицейской форме громко защелкнула на его запястье один из металлических наручников. «Дэймон! Этого чувака зовут Дэймон!» Поправила я, заикаясь от смеха. «Он просто... Эй, что за дела?» Клик-клик, второй стальной наручник захлопнулся на моей руке. Той самой, пальцы которой я только что отбила от твердый предмет за пазухой Дэймона. «А ты наказана за то, что стала вешаться на чужого парня!» Злорадостно улыбнулась Стейси. Ее темно-карие глаза самодовольно блестели. Девушка элегантно развернулась и бросила через хрупкое плечо. «Пока, сладкая парочка! Я найду настоящего Косту и все ему расскажу!» «Стой, дура!» – зарычал на весь коридор парень, бросаясь за убегающей блондинкой. «Где ключи от наручников? Сюда, быстро!» «Немедленно!» – передразнила она, допорхав почти до противоположного конца коридора. «И как такое возможно при ее-то каблуках?» «У меня нету ключей, наслаждайтесь друг другом!» Она открыла первую попавшуюся дверь в коридоре и исчезла, будто бы вообще не появлялась. «Дура, идиотка тупая!» — закричал ей вдогонку разъяренный Дэймон, словно раненый зверь, пойманный в ловушку. «Ты пожалеешь об этом! Я сказал, сильно пожалеешь!» Он сжал свободную от наручников руку в кулак и со всей силы шарахнул им по стене. Во все стороны полетела штукатурка, и в том месте на стене образовалась довольно внушительная вмятина. На его ободранных костяшках выступила кровь. Я, естественно, совершенно не понимая его внезапного приступа отчаяния и ярости, лишь молча поежилась. От такого удара, должно быть, у него теперь болят пальцы, если он, конечно, их уже не сломал. И чего это он вдруг так разошелся? Нас же не расписали в ЗАГСе на всю жизнь, а просто на полчаса одна тупая кукла сковала обычными наручниками. «Мы ведь их быстро снимем. Обычными плоскогубцами, верно?» По моей спине побежали мурашки. «А вдруг нас в таком виде поймает Коста? Он же меня сразу узнает без шляпы и повязки». К горлу комом подступила паника. Нужно было срочно искать ключи. Вот почему мы сейчас теряем время и просто стоим? «Давай, шевелись быстрее!» В отчаянии закричала я на медлившего парня. Он действительно еле двигался, как сонный мангуст, и совершенно не торопился преследовать Стейси, чтобы забрать у нее ключи от этих дурацких наручников. «Мы не будем ее догонять!» Ответил Дэймон, останавливая меня. «Пусть бежит и всем расскажет, что я не настоящий Коста!» «Да, действительно, именно это сейчас супер важно, блин!» Саркастически согласилась я, закатывая глаза. «И всем все равно, как мы будем теперь в этих наручниках переодеваться, спать, мыться и вообще жить, а? Чего замолчал? Хорошо хоть, что ты не этот урод Коста!» На мое возмущение парень лишь пожал плечами и снова взглянул на свои дорогие часы. Какими бы навороченными и крутыми они не были, все же не могли помочь ему сохранить хотя бы одну дополнительную минутку. Я понятия не имею, что он дальше собирался сказать, но тут сразу из обоих концов коридора послышались шаги, голоса и громкий смех. Слева девичье хихиканье, справа юношеские басы. «Парни, там фараон!» — крикнул кто-то из ребят, и шаги тут же зазвучали чаще и отчетливее. «Девоньки, там настоящий Коста! Чур я первая!» Раздались бешеные визги, полные энтузиазма с другой стороны. Мы с Дэймоном заметались из стороны в сторону, словно два суриката в ловушке, крепко связанные друг с другом. Наконец он прижал меня к стене, да так крепко, что едва не раздавил меня своими, хоть и не рельефными, как у Леона, но каменными мышцами. «Ай, нас все равно видно!» Задыхалась я, ощущая его учащенное горячее дыхание на своей шее. Не знаю, наверное, любая другая девчонка на моем месте изловчилась бы и, трепеща и надеясь на что-то большее, поцеловала бы парня. Но мне сейчас было не до романтики. «Они нас уже заметили, отвали, блин!» «Ой, Коста, кажется, не один», — сообразила в дальнем конце коридора девчонка, очевидно, самая умная из всех. «Кто это с ним, а? Давайте ближе, девоньки!» «Проклятье, придется тащить тебя с собой!» — в отчаянии прошептал парень, отпуская меня из своего стального плена. Властно дернул за наручник и повернулся к двери стенного встроенного шкафа с грязным бельем, той самой, на которой было написано фломастером «Грязное белье заполнено». Дэймон легонько ударил костяшками пальцев по двери, словно постучал. Но не куда попало, а именно в то самое место, чуть ниже, сразу же под надписью, где был нарисован маркером небольшой ромб, грубо перечеркнутый сверху вниз одной линией. Внутри что-то негромко несколько раз щелкнуло, словно тайный встроенный замок, и дверь слегка приоткрылась. «Ты совсем спятил?» – ошарашенно переспросила я. Парень обернулся, уголки его губ невольно поползли вверх. «Боишься?» – самодовольно произнес он. «Правильно делаешь!» «Я туда не пойду, извращенец!» – отшатнулась я назад. «Что за дверью?» «Моя спальня!»